Думаю, что и в этом сказывалась ее неизбывная энергия. В доме все блестело. Готовила она, правда, простые и незатейливые блюда, зато делала все быстро и ловко, а при покупках так горячо торговалась, что я в шутку предлагал ей поступить к нам в отдел снабжения. И одеваться она умела. Деньги на наряды она тратила немыслимые, но гардероб ее значительно превосходил даже эти суммы. Из всего, что я у себя в особое удовольствие доставил ей специальный шкаф для ее нарядов. Я приделал к нему складные зеркальные дверцы, которые при желании могли быть раздвинуты таким образом, чтобы она видела сразу множество своих отражений. Я сделал полку для шляп, стойку для обуви и пристроил широкий стеллаж, поднимавшийся от пола до высоты плеч. 2 месяца я все свое свободное время возился с этим шкафом. Самым хитрым делом было навесить дверцы так, чтобы они легко распрямлялись и складывались. Бывало, в дождливые воскресенья Линда весь день торчала в своей комнате, примеряя все свои вещи и откладывая, которые нуждались в переделке. Как я уже сказал, я рассчитывал взять отпуск летом, но пока ничего не говорил Линде, ожидая, что она сама откажется от этой своей затеи с поездкой осенью на юг. Как-то в конце марта или в начале апреля Джефф и Стелла вечером зашли к нам. В перерыве между роберами, когда я смешивал коктейль, Линда заговорила о своей идее и о том, как прекрасно провели время Стью и Бетти Карбонелли. «Бетти говорит, что можно практически даром снять коттеджи на западном побережье Флориды в октябре и ноябре, так как сезон начинается. Они были в Верон-Окей, к югу от Сарасоты, и они говорят, что на всем берегу, кроме них двоих, никого не было». Я оставил стаканы на карточный столик, когда Джефф сказал: «А знаете, мне это нравится». «Что ты скажешь, Стелла?» «Я никогда не бывала на западном побережье. В детстве меня часто возили на Палм-Бич. У Сис там и сейчас большое поместье, но она ежегодно сдает его через своего агента. Ей самой там никогда не нравилось». Забыв о бридже, мы принялись обсуждать эту идею. Сказал, что туда слишком далеко ехать. Тем более, раз Стью Карбонелли говорит, без машины там не обойтись. Значит, езда в оба конца займет целых 6 дней, то есть 1 неделя из 3 будет потеряна. Джефф некоторое время размышлял, нахмурив брови, а затем воскликнул: «Эй! Есть предложение. Нам нужна машина, так? Мы можем снять 2 коттеджа рядом. Пол, я договорюсь, чтобы мой отпуск начался через 4 дня после твоего. Вы с Линдой поедете на машине, а мы полетим самолетом. Ну, а когда твой отпуск кончится, вы полетите домой, а мы со Стеллой в тот же день. Если мы будем жить рядом, нам ведь достаточно 1 машины, верно? И в таком случае отпуск у каждого из нас будет 2 недели и 4 дня. Ехать в оба конца на машине утомительно, но в один конец. И можно весь основной багаж погрузить в машину, так что с самолетом у нас не будет лишней возни», — подхватила Линда. Действительно, так все становилось более приемлемым. «Я не хотел бы отдыхать вместе с Джеффрисами на каком-нибудь дорогом курорте, так как знал, что нам за ними не угнаться. Но из рассказов Стью явствовало, что это не Майами. Стью говорил, что до ближайшего городка Хукера от отмели 8 миль рыбы. Он говорил, что там можно есть, спать, удить рыбу и плавать, а если захочется поразвлечься, можно съездить на вечерок в Майами. Но ведь если бы Джеффрисам вздумалось отправиться туда, нам вовсе не обязательно было тащиться за ними». Стелла, колебавшаяся вначале, постепенно тоже заразилась энтузиазмом, и все трое соединенными усилиями взялись за меня».